А сколько магов в предыдущем наборе? Не знаю точно, но комнатами для магии пользуются 5. А если в нашем наборе будет больше магов, не беспокойтесь, мы просто разделим время. Расписание занятий тоже скорректируем. Вы будете заниматься во второй половине дня и тренироваться в комнатах, в первой, а предыдущий набор, наоборот. А, понятно. Кори кивнул, но Родин уловил в словах помощника кое-что интересное. Если они разделят день на две части. Простите, помощник инструктора. Да, номер 108. Говорите проще. Если мы будем заниматься в комнатах до или после обеда, значит ли это, что у нас будет меньше занятий? Верно. После распределения по специализациям, у вас будут занятия только утром или вечером. Остальное время вы будете проводить в тренировочных комнатах. Ура! Меньше занятий. Слышишь, Родин, меньше занятий. Кори, рвавшийся учить континентальный язык, как подменили. От его тяги к знаниям не осталось и следа. Ты что, так не любишь учиться? А кто любит? От этих занятий голова пухнет. Есть еще вопросы? Помощник прервал их разговор. Он был готов терпеливо отвечать на их вопросы, но у него было много дел. Ему нужно было закончить инструктаж и идти помогать с занятиями у старших курсов. Но ведь комнат для магии всего 5, и в предыдущем наборе тоже 5. Кто ими пользуется? Значит, сегодня. Сегодня вы не сможете ими воспользоваться. Ах, да, тренировки в комнатах для ауры начнутся завтра. Их много, так что все пойдете одновременно. А, еще вопросы? Пока нет. Тогда отдыхайте. Помощник вышел из комнаты. Кори хихикнул и плюхнулся на кровать. Чего ты радуешься? Меньше занятий же. А если у тебя обнаружится талант к магии? Не обнаружится, не мечтай. Кори ненавидел учиться. Точнее, так было не всегда, но после нескольких неудачных попыток он возненавидел учебу всей душой. Пойдем, пора завтракать. Хе-хе, пошли. После завтрака Родин отправился в библиотеку и провел там все утро. Кори пытался увязаться за ним, жалуясь на скуку, но Родин его проигнорировал. Он читал книги почти до самого обеда, а потом пошел перекусить. Интересно, где сейчас Гзита? Призыватель инстинктивно чувствовал, где находится его фамильяр. Их связывала духовная нить. Но как Родин не всматривался в небо, он не мог найти Гзита. То ли тот летал слишком высоко, то ли прятался в облаках. Я ведь ничего о нем не знаю. К какому типу относился Гзита, какой у него был уровень, боевой ли он, Родин не знал ничего. В библиотеке не было книг с подробным описанием фамильяров. Но, основываясь на внешнем виде, он мог сделать кое-какие выводы. Судя по размеру и скорости, Гзита не был боевым фамильяром. Скорее всего, он подходил для разведки и сбора информации. Родин, а ты когда пришел? Кори подкрался сзади и повис у него на плече. Родин стряхнул его с себя и обернулся. Пришел? Ага, хе-хе. Волнуюсь уже. Ты тоже? Конечно. А где Хидлер с Рентом? Видел их? Да, говорят, у них нет таланта к магии. Инструктор сказал, у них по 1 баллу. С таким результатом Хидлеру и Ренту не суждено было стать магами. Да что ты, жаль. А Хидлер с Рентом, наоборот, обрадовались. Почему? Говорят, маги много учатся. Ну ты даешь. Вскоре появился инструктор в сопровождении помощников. Окинув взглядом оставшихся 2, он повернулся к помощнику. Отведите их. Так точно. Родин и Кори последовали за помощником за главное здание. Там находилось длинное одноэтажное здание, которого не было видно ни из комнат, ни из библиотеки, ни из учебного корпуса. Наверное, это и есть тренировочная комната. Сейчас зайдем. Но, вопреки ожиданиям Родена, помощник повел их дальше. Они обогнули здание и оказались перед другим, таким же одноэтажным, но гораздо меньшим по размеру. А, значит, то здание, для ауры, а это, для магии. Стой! Родин и Кори замерли на месте. Инструктор указал рукой на здание перед ними. Перед вами, тренировочная комната для магии, а большое здание позади, для ауры. Как думаете, почему мы пришли сюда первым делом, а не туда? Инструктор посмотрел на Родена и Кори, ожидая ответа. Потому что магов мало. Родин знал ответ, но решил промолчать. Он молча смотрел на инструктора. Потому что людей с талантом к магии гораздо меньше. Поэтому мы сначала идем туда, где все можно сделать быстрее. А, точно, Кори знал, что магов гораздо меньше, чем рыцарей. Если бы он немного подумал, то смог бы ответить на вопрос инструктора. Но стоило ему оказаться перед инструктором, как разум словно отключался. Он знал ответ, но не мог его вспомнить. Вчера вам раздали свитки с описанием техники измерения потенциала. Все выучили? Так точно. Даже те, кто терпеть не мог учиться, вчера зубрили технику до посинения. Они учили ее так усердно, словно это было магическое заклинание, которое определит их судьбу. Даже во сне бормотали руны. Кори был одним из них. Он, всю жизнь ненавидевший учебу, провел бессонную ночь, заучивая сложные символы. Помощник, проводите их. Так точно. Помощник проводил Родена и Кори внутрь. Если комнат всего 5, то они, должно быть, совсем крошечные. Магами, заклинателями духов и призывателями фамильеров становились немногие. Их было в разы меньше, чем рыцарей. Поэтому строить много комнат для магии не было смысла. На тренировку дается 1 час. Заходите. Так точно. Комнаты были маленькими и закрытыми со всех сторон. Магические светильники на потолке освещали помещение, но от этого оно казалось еще более тесным. Родин закрыл глаза и сел на пол. Комната была настолько маленькой, что в ней с трудом поместился бы взрослый человек. 1 час, значит, закрыв глаза, Родин не спешил начинать медитацию. Он просто делал вид, что накапливает магическую энергию, медленно вдыхая и выдыхая. Первые полчаса он просто думал о своем. Когда до конца оставалось меньше половины времени, Родин, наконец, приступил к медитации. Он дышал и проговаривал руны. Окружающая мана начала вибрировать и, словно заинтересовавшись, приблизилась к нему. Мана начала концентрироваться вокруг Родена. С каждым вдохом, мана проникала в его тело и, вибрируя в такт рунам, начинала менять свои свойства. Вот оно, мана, превратившаяся в магическую энергию, устремилась вверх по телу Родена. Достигнув сердца, она сконцентрировалась вокруг него и начала бешено пульсировать. Плохо контролируется. Родин попытался успокоить магию, но потом передумал. Неужели другие ученики смогли бы контролировать магию в такой ситуации? Вряд ли. Скорее всего, они закончили бы медитацию, так и не сумев справиться с нестабильной магией. Значит, мне тоже не стоит вмешиваться. Пусть и нестабильно, но это не было большой проблемой. Количество магии было слишком мало, чтобы причинить вред. Техника накопления магии низшего уровня, да еще и первый опыт медитации. Количество магии было ничтожным. Родин решил не обращать внимания на пульсирующую магию и мысленно подсчитал время. Прошло около 5 минут. Первые полчаса я потратил впустую. На медитацию ушло 5 минут. Значит, он мог провести еще 4-5 циклов. 1 цикл медитации состоял из накопления маны, преобразования ее в магию и накопления в теле. Время, затрачиваемое на 1 цикл, зависело от таланта мага, уровня техники и качества тренировочной комнаты. Когда Родин начнет изучать более продвинутые техники, время, затрачиваемое на 1 цикл, увеличится. Продолжим. Родин закрыл глаза и провел еще 4 цикла медитации. Магия все еще пульсировала, но он не стал вмешиваться. Еще 1 цикл, и время выйдет. До конца оставалось около 2 минут. Времени на еще 1 цикл не было. На сегодня хватит. Родин открыл глаза и стал ждать, когда откроется дверь. Ровно через час дверь открылась. За ней стоял не помощник, а инструктор. «Отвечай, если уже закончил медитацию. Курсант номер 108». «Так точно, номер 108. Только что закончил. Вовремя. Выходи, время вышло». «Так точно». Родин вышел из комнаты. Его ждал знакомый инструктор. Мужчина лет 50. В левой руке он держал небольшой, с палец размером, шар. Это был измеритель микромагии. «Раз ты последний, значит, меня ты еще не видел. Рад познакомиться, я, маг 4-го круга, Сирион». Родин помнил инструктора Сириона. Когда Родена привели ставить печать раба, Сирион как раз выходил из главного здания. Он был одним из 3 магов, которых Родин тогда увидел. «Приступим к измерению. Номер 107». «Так точно». Кори подошел к инструктору Сириону. Сирион поднес измеритель к груди Кори и тихо пробормотал руническое заклинание. «Аво! Хаэм!» Закончив измерение, Сирион издал странный звук. Выражение его лица было неоднозначным. Непонятно было, доволен он или нет. Но Кори показалось, что Сирион выглядит довольным. Ему показалось, что у него высокий уровень таланта, и сердце мальчика забилось чаще. «Ну как, хороший результат. Твой магический потенциал – 17 баллов. Это много, от 10 до 20 баллов – это неплохой уровень. Выше 20 – выдающийся. У тебя неплохой потенциал». Родин услышал в голосе Сириона. «Ты – посредственность». Судя по тому, как он выделил слово «выдающийся», похвалой это назвать было сложно. Кори тоже почувствовал подвох в словах мага. Его радость быстро улетучилась. «Значит, я не смогу стать магом?» «Т. Ты имеешь в виду, настоящим магом, ХМ, при определенных условиях, ты вполне можешь им стать. Что за условия? Магическая энергия, это лишь один из факторов, необходимых магу. Нужны острый ум, способный быстро производить сложные расчеты, и развитое воображение, чтобы визуализировать заклинания. Если у тебя есть эти качества, и ты будешь усердно трудиться, то вполне можешь стать неплохим магом. А. Плечи Кори поникли. На его лице читалось разочарование. Следующий. Номер 108. Так точно. Номер 108. 16. Разочарованный Кори отступил назад, и Родин встал перед инструктором Сирионом. Они стояли так близко, что маг мог дотронуться до него рукой. Сирион похлопал курсанта номер 108 по плечу, самого низкого из всего третьего набора. Это вышло случайно. 108 был знаменитостью среди инструкторов. Более того, о нем судачили даже члены комитета и помощники. Ежедневно, при любой возможности, 108 посещал библиотеку. За 3 года работы учебного центра подобное случается впервые. Естественно, такое поведение не могло остаться незамеченным. К тому же, 108 был самым младшим из всех курсантов, и при этом, он показывал лучшие результаты на всех тестах. Инструкторы не могли не восхищаться его рвением. «КХМ, КХМ, встань прямо!» «Так точно!» Сирион приложил измеритель к груди Родена, закрыл глаза и, как и в прошлый раз, пробормотал заклинание. Измерение заняло всего несколько секунд. Глаза Сириона расширились от удивления. «ХМ, нужно перепроверить!» «Что? Ах, да, конечно!» Сирион повторил измерение. Результат появился так же быстро. Инструктор уставился на светящиеся цифры, изображенные на шаре. Его лицо выражало крайнее недоверие. «Ха, вот это да!» Кори сглотнул, предвкушая результат. Он нервничал больше Родена. Ему хотелось, чтобы его друг обладал выдающимся талантом к магии, но в то же время эгоистичная часть его натуры желала, чтобы результат Родена был ниже, чем у него. «Я говорил, что выше 20 баллов – это выдающийся уровень, верно, а результат выше 50 баллов мы называем гениальным. Это уже не уровень обычного человека, а уровень гения. С таким потенциалом, любая магическая башня с радостью приняла бы тебя в свои ряды. Даже главы башен и старейшины готовы были бы драться за тебя, как за самого ценного ученика». Сирион не был уверен, стоит ли озвучивать результат. Он боялся, что Родин возгордится и перестанет усердно тренироваться. Кроме того, инструктор переживал, что другие курсанты начнут завидовать Родена. Ничего не поделаешь. Решение об оглашении результатов принимал комитет. У Сириона не было права что-либо менять. Твой результат – 58 баллов. У тебя гениальный талант к магии, так что можешь гордиться собой. Вау, ми. Раздался громкий вскрик Кори. Сам Родин тоже был поражен таким результатом. Как такое возможно? Техника измерения магического потенциала была настолько простой, что один цикл занимал считанные минуты. В случае Родена, на один цикл уходило от 5 до 10 секунд. За час он мог провести 11 циклов. Но Родин прервал медитацию, закончив всего 5 циклов. Это была лишь половина от того, что он мог сделать. «У меня действительно есть талант к магии». Родин был удивлен, но быстро взял себя в руки. Как и сказал инструктор Сирион, высокий магический потенциал еще не гарантировал успеха в магии. Помимо магической энергии, существовало множество других факторов. Сможет ли Родин стать настоящим магом? Этот вопрос оставался открытым. На место. Так точно. Родин вернулся на место, рядом с Кори. Сирион достал из кармана 2 голубые карточки. Его пальцы дрожали от волнения. Наконец-то я вручаю эти карточки. Вернувшись в свои комнаты, вы узнаете, что сегодняшние результаты были просто ужасны. Существовало 2 вида карточек. Голубые. Ключи от тренировочных комнат для магии и золотые, ключи от комнат для ауры. Но сегодня ни один из курсантов третьего набора не получил голубую карточку. Единственными, кто удостоился этой чести, были Кори и Родин. Возьмите, это ключи от тренировочных комнат для магии. Ах да, 108, ты ведь любишь читать? С этим ключом ты сможешь посещать закрытый раздел библиотеки, где хранятся редкие книги. Спасибо. А теперь мы можем вернуться в комнаты. Нет, у вас двоих еще есть дела. Следуйте за мной. Сирион провел их мимо тренировочных комнат вглубь леса. Перед ними открылся вид на зеленый луг, купающийся в лучах солнца. Что, как видите, это лес. Продолжаем движение. А нам об этом ничего не говорили. Мы идем на площадку для измерения таланта к призыву духов и фамильяров. Те, кто уже прошел тест на магический потенциал, у них нет магического таланта, так что им незачем сюда приходить. Магическая энергия была необходима для призыва и контроля духов и фамильяров. Без нее невозможно было даже призвать существо, не говоря уже о заключении контракта. Поэтому те, кто обладал низким магическим потенциалом, даже не пытались пройти этот тест. То есть мы здесь одни, именно. Из всего третьего набора только у вас двоих магический потенциал выше 10 баллов. А, понятно. Вы по очереди попробуете призвать духа и фамильяра. Начнем с призыва духа. Номер 107. Есть. Кори бодро ответил и сел на землю. Он немного приуныл, когда узнал, что его магический потенциал всего лишь неплохой, но сейчас, когда он оказался в числе избранных, его настроение значительно улучшилось. Аво, Кори сосредоточился, и примерно через 10 минут перед ним появилась черная точка. Она была намного больше, чем та, что Родин видел вчера. У Кори есть талант к призыву духов. Кори весь покрылся испариной, но продолжал напряженно сосредотачиваться, пытаясь увеличить размер прохода. Родин посмотрел на него с уважением. Сирион подошел к Кори и измерил размер точки. Судя по довольному выражению лица инструктора, результат был впечатляющим. Уф, ух, ух, ложись, отдохни, восстанови дыхание. У меня нет таланта. Кори был настолько сосредоточен, что не видел размера прохода. Отдыхай и слушай. Твой талант к призыву духов можешь гордиться. 42 балла. Ура, получилось. Кори в восторге подскочил с земли, словно пойманная рыба. 107, отдыхай. Следующий, 108, начинай. Так точно. Родин закрыл глаза и сосредоточился на создании прохода в мир духов. Как и ожидалось, размер прохода был намного меньше, чем у Кори. Талант к призыву духов невысок. 11 баллов. Благодарю за оценку. С 11 баллами ты сможешь заключить контракт. Но вот насчет развития духа шансы невелики. Мне и этого достаточно. Родин не был разочарован. Нельзя быть одаренным во всем. У каждого есть свои сильные и слабые стороны. У Родена была магия. Остальные таланты не имели значения. Час отдыха. Можно вопрос, что? У Родена у 108 11 баллов. Значит ли это, что ему стоит забыть о призыве духов? Сирион удивленно посмотрел на Кори. К чему этот вопрос? Хочет похвастаться своим результатом? Однако, присмотревшись к Кори, Сирион понял, что тот не хочет никого обидеть. В его глазах читалось неподдельное любопытство. Он просто хотел знать ответ. Ну, если он посвятит призыву духов лет 50, то, возможно, сможет вырастить духа среднего уровня. А, значит, шансы есть. На этом разговор закончился. Никто не проронил ни слова, пока не прошел час. Номер 107. Приступай к призыву фамильяра. Есть. Кори не смог создать проход, перед ним не появилось даже маленькой точки. Настала очередь Родена, он решил не призывать Бзита. Родин просто закрыл глаза и сделал вид, что сосредоточен, а сам в это время думал о своем. Так и есть, ничего не выходит, возвращаемся. Так точно, никто из них не смог создать проход, но Сирион воспринял это как само собой разумеющееся. Талант к призыву фамильяров встречался крайне редко. В том, что в этом наборе не оказалось ни одного призывателя, не было ничего удивительного. На следующий день измеряли талант к ауре. Комнат для тренировки ауры было достаточно, поэтому все прошло быстро. Утром курсанты все вместе вошли в комнаты, а через час все вместе вышли. Оставалось только пройти тест. Измерение началось с Хидлера, курсанта номер 57, а затем продолжилось по списку. Остальные напряженно прислушивались. В учебном центре не было секретов относительно результатов. Их не озвучивали громко, но стоявшие рядом курсанты могли все услышать, а от них информация распространялась с невероятной скоростью. Так что очень скоро все знали, у кого какой результат. Номер 57. Аво, неплохо. 46 баллов. Результат Хидлера мгновенно облетел весь плац. Это много, это лучший результат за все 3 года. Посмотрим, что покажут остальные, но на данный момент ты первый. Следующим был Рент, номер 58. Его результат, 40 баллов, тоже очень неплохо. Инструктор был в восторге от таких высоких результатов. Он даже начал говорить громче. Следующий. Несмотря на то, что в третьем наборе было 52 человека, тест закончился довольно быстро. Те, у кого был низкий или средний результат, просто узнавали свои баллы и уходили. Номер 107. 2 балла. Результат Кори был просто ужасен. Это был самый низкий балл среди всех курсантов. Удивительно. Мы ведь тщательно отбираем кандидатов. Обычно, ниже 5 баллов не бывает, ничего страшного, зато я стану великим заклинателем духов и прославлюсь на весь континент. Аво, так у тебя есть талант к призыву духов, что ж, это меняет дело, можешь идти. Так точно, остался только Родин, номер 108. С невозмутимым видом он подошел к инструктору. Родин не рассчитывал на высокий результат, несмотря на его обостренные чувства. Он не чувствовал в себе таланта к ауре. Номер 108. 12 баллов. Что? Что? Твой результат? 12 баллов. А, понял. Спасибо. Родин был удивлен. Он ожидал, что его результат будет таким же, как у Кори, или даже ниже. Вскоре в столовой на первом этаже начнутся индивидуальные собеседования. Помощники придут за вами в комнаты. Предупреждайте их, если собираетесь отлучиться. На этом все. До обеда было еще много времени, а утренние занятия уже закончились. Родин знал, что их вызовут по порядку номеров, так что ему, скорее всего, придется ждать до 4 часов. У него появилось несколько свободных часов. Неужели и сегодня не удастся попасть в библиотеку? Родин вернулся в комнату. Не успел он сесть на кровать, как в дверь постучали. 107 и 108, вас вызывают на собеседование. Что? Нас первых? Вперед, идемте. Родин и Кори вышли из комнаты. В этот момент появился еще один помощник и громко произнес. Здесь есть номер 57 и 58? Да, номер 57, за мной. А ты, 58, жди на лестнице. Хидлер ушел с помощником, а Рент остался ждать на лестнице. Родин и Кори последовали за своим помощником. Они думали, что их ведут в столовую, но помощник привел их в главное здание. В главном здании находился тот самый кабинет, где Родена пометили печатью раба. Здесь же проходили занятия по континентальному языку, математике и другим предметам. Помощник проводил Родена и Кори в небольшую комнату. Внутри их уже ждал инструктор Сирион. «Здравствуйте. Садитесь. Хорошо. Спасибо». Сирион был в приподнятом настроении. Номер 108 с магическим потенциалом в 58 баллов и номер 107 с талантом к призыву духов в 42 балла. Эти двое были настоящей находкой. Приступим к собеседованию. Начнем. Нет, знаете что, давайте сегодня начнем не с 107, а с 108. Ты ведь всегда последний по списку? Да, это так. Родин всегда и везде был последним. Давай сегодня нарушим традицию. Итак, 108. Магический потенциал, 58. Талант к призыву духов, 11. Талант к ауре, 12. Ты мог бы стать и магом, и заклинателем духов, и даже воином, но я решил, что ты будешь изучать магию. Понял. Ты хоть бы для виду возразил. Я не против. И это была чистая правда. Родин и сам хотел изучать магию. Он был рад, что ему не придется тратить время на другие дисциплины. 17. Несмотря на то, что специализация уже была определена, собеседование на этом не закончилось. Как прошли последние полгода в учебном центре? Как складываются отношения с другими курсантами? Были ли драки? Не подвергался ли Родин нападкам со стороны других учеников? Какие занятия понравились ему больше всего? Родин отвечал на все вопросы спокойно и рассудительно. Вот, держи, это твое расписание занятий. ХМ занятия повторяются каждые 10 дней, в расписании было указано всего 10 дней, причем большая часть предметов повторялась. Совершенно верно. Как видишь, занятия по математике у тебя будут 4 дня в неделю. По рунам, тоже 4. По одному занятию в неделю отведено на визуализацию и практику магии. Эти 10 дней будут повторяться. Занятия по магии будут проходить в первой половине дня, так что не опаздывай. Не опоздаю. Практические занятия будут проходить вместе со старшим курсом. Не удивляйся, если увидишь незнакомые лица. Понял. Сирион махнул рукой, предлагая Родену пересесть. Мальчик освободил место для Кори. Тот сел напротив Сириона, нервно теребя в руках края рубашки. 107, расслабься. Я не волнуюсь. Ну-ну. Итак, у тебя 42 балла за призыв духов и 17, за магию. Само собой, твоя специализация, призыв духов. Возражения есть? Никак нет. Я стану лучшим заклинателем духов на континенте. Ну-ну, не зазнавайся. Просто усердно работай. Кори и сам догадывался, что будет изучать призыв духов. Разница в баллах была слишком велика, чтобы рассчитывать на что-то другое. Итак, расскажи. Дальнейшее собеседование прошло в том же духе. Кори отвечал на те же вопросы, что и Родин, стараясь говорить четко и внятно. В целом, собеседование прошло успешно. Получив свое расписание, Кори с удивлением уставился на чистый лист бумаги. Что это? Расписание тоже было рассчитано на 10 дней, но из них только один был занят. Напротив него красовалась надпись «Практика магии». «Инструктор, я что-то не понял. Я тоже буду изучать магию». «Практика магии» — это не значит, что ты будешь ее изучать. Ты будешь наблюдать за тем, как это делают другие. Наблюдать? В магии и призыве духов есть много общего. Тебе будет полезно посмотреть, как маги используют свои силы. Это не занятие, а скорее экскурсия. Кори вздохнул с облегчением. Он уже представил, как будет мучиться с этой сложной магией. А что тогда в остальные дни? Ты еще не заключил контракт с духом. От его стихии будет зависеть твое расписание. А, понятно. Сирион усмехнулся, глядя на радостного Кори. Если бы тот знал, как на самом деле проходит занятие у заклинателей духов, то не радовался бы раньше времени. Ты любишь учиться? Конечно. Отлично, тогда добавим тебе еще немного математики. Ненавижу учиться. Услышав про математику, Кори тут же изменился в лице. Он ее терпеть не мог. Несколько месяцев назад у них были занятия по математике, и Кори тогда чуть с ума не сошел. У него кружилась голова и темнело в глазах от всех этих формул и уравнений. К счастью, экзаменов не было, а то Кори бы точно провалился. Радуйся, заклинателям духов не нужны знания. Вот твои товарищи, которые будут учиться на воинов, им придется зубрить всякие приемы, а тебе ничего не нужно. Разве не прекрасно? Еще как, надеюсь, ты и потом будешь так же радоваться. В голосе Сириона послышалась скрытая угроза. Похоже, Кори предстояло нелегкое будущее. А теперь вы отправитесь заключать контракты с духами. Следуйте за мной. Есть. Родин и Кори последовали за Сирионом. Рядом с ними не было ни одного помощника. Неужели заключение контракта – это секретная церемония? Раньше инструкторы всегда брали с собой помощников. Те выполняли за них всю черную работу и носились с ними, как с маленькими детьми. Но сейчас рядом не было ни души. Даже те помощники, что дежурили на улице, не подошли к ним. В зависимости от стихии духа, заключение контракта происходит в разных условиях. Чем более благоприятна обстановка, тем выше шансы на успех. Мы идем туда, где все подготовлено для призыва. Верно. Начнем мы с духа огня. Они свернули на узкую тропинку, ведущую в самую чащу леса. Они шли почти полчаса. Родин и не подозревал, что в лесу есть такие глухие места. Что это? Хаем? Они вышли на большую поляну, в центре которой бушевало пламя. По краям поляны были установлены плавильни, а в самом центре – большой плоский камень. Кто это? На другом конце поляны мельком показалась чья-то фигура. Незнакомец был невысокого роста, чуть выше Кори. 44. Ты где? Я здесь. Незнакомец выбежал им навстречу. Это был курсант второго набора в синей форме. На груди красовалась надпись. 244. Чем занимался? Да так, ничем особенным. А что вы? Это курсанты с магическим потенциалом выше 10 баллов. Познакомьтесь. Это курсант второго набора, заклинатель духов, номер 44. А это курсанты третьего набора, 107 и 108. О, в этом году их двое. Приятно познакомиться. Я заклинатель духов, номер 44. А имя расскажу как-нибудь потом. Номер 44 был щуплого телосложения и невысокого роста. Он был почти таким же низким, как и Кори. Очень приятно, номер 107. Взаимно, номер 108. А что, все заклинатели духов такие низкие? На самом деле, Кори не ждал ответа на свой вопрос. Инструктор Сирион тоже просто рассмеялся. Я и номер 44, старший. А, говори уже, что такое, а где твой дух? Кори огляделся по сторонам, а затем уставился на 44-го. Он явно хотел увидеть духа. В отличие от Кори, Родин чувствовал присутствие духа. Он ощущал что-то теплое на левом плече 44-го. Дело в том, что духи невидимы. Что? А как же? Заклинатель не видит своего духа. И ты ведь еще не можешь его материализовать, верно? 44? Так точно. Вот видишь, заклинатель может придать духу материальную форму, но это требует огромных затрат магической энергии. У нашего друга пока не хватает на это сил. Заклинатели не любили материализовывать своих духов. Во-первых, это отнимало слишком много сил. Во-вторых, сами духи не любили показывать себя посторонним. Духи дорожили теми особыми узами, что связывали их с заклинателем. Они хранили их общие секреты и воспоминания. Иногда это напоминало ревность. Бывали случаи, когда духи начинали манипулировать своими заклинателями, став слишком сильными. Прости, что разочаровал. Когда-нибудь я накоплю достаточно сил и покажу тебе своего духа. Да нет, что ты, я просто так спросил. Увидишь духа, когда сам заключишь контракт. Итак, 107, 108, вот вам руны для призыва духа огня. Читайте внимательно и запоминайте. Сирион протянул им по листку бумаги. На них были изображены длинные рунические надписи. А как же та техника, которой мы пользовались вчера? Это самая примитивная техника. С ее помощью можно открыть лишь небольшой проход. Значит, это настоящая техника призыва. Родин и Кори сели на землю и начали учить руны. Родин запомнил их с первого раза, но сделал вид, что ему требуется время. Заклинание было довольно длинным, раза в 5 длиннее, чем то, что они использовали вчера. Чтобы запомнить его надолго, потребовалось бы несколько дней, а то и недель. Но Кори нужно было лишь запомнить его на некоторое время. Через пару часов он все равно все забудет. Спустя 40 минут Кори встал. Я все выучил. Отлично. Тогда иди в центр поляны. Куда? Да, прямо в огонь. Сядь на тот камень. Сирион показал на камень в центре пламени. Его лицо не выражало и тени сомнения. Кори переводил взгляд с пламени на инструктора. В его глазах читался ужас. Инструктор, это шутка? Я не шучу. Ты должен проникнуться силой огня, прочувствовать его жар. Только так ты сможешь призвать духа огня. Кори замешкался, не зная, что делать. С одной стороны, ему не хотелось сгорать заживо. С другой, ему было страшно ослушаться приказа. Не выдержав напряжения, Кори расплакался. Он свято верил, что слезы могут решить любую проблему. Однако Сирион и не думал отступать. Номер 44 наблюдал за Кори, сложив руки на груди. Кори, ты не умрешь. Доверься мне и иди. Родин, мне страшно. Я верю в тебя. Инструктор знает, что делает. Все будет хорошо. Ты станешь величайшим заклинателем духов. Запомни мои слова. Родин попытался подбодрить друга. Кори еще немного поколебался, а потом сделал шаг навстречу пламени. Сейчас, закрыв лицо руками, он медленно подошел к камню и сел, а в следующий миг с криком бросился обратно. «Ты чего? Я забыл, что?» Родин вздохнул и похлопал Кори по плечу. Тот так расстроился, что забыл все руны. Родин услышал, как номер 44 подавил смешок. «108, может, ты первый?» «Хорошо». Родин решительно шагнул в пламя. Жар обдал его с головы до ног. Но Родин не чувствовал боли. Единственное, что доставляло ему дискомфорт, это сухой воздух. У Родена пересохло во рту. Мальчик сел на камень и начал произносить руны. Он говорил тихо, почти шепотом, так, чтобы его мог услышать только дух. Хаем. Проход в мир духов открылся. Он был намного больше и ярче, чем тот, что Родин видел вчера. Но дух не появлялся. Родин не чувствовал его присутствия. Не получается. Родин встал и вышел из круга. Ему в лицо ударил холодный ветер, и мальчик невольно поежился. «Похоже, у меня не получилось. Тебе не хватает связи со стихией огня. Отойди в сторону». «Хорошо». Родин не смог призвать духа огня. Он не расстроился. «Что ж, не повезло. Бывает». Увидев, что Родин вернулся, Кори решился на вторую попытку. Он крепко зажмурился и шагнул в пламя. На этот раз он не сбежал, хотя и закрыл лицо руками. «У тебя все получится», — крикнул Родин. «Ага», — донесся из пламени бодрый голос Кори. Он сел на камень и закрыл глаза. «Похоже, призыв духов — это действительно его призвание. Хаем». Родин сосредоточился, пытаясь уловить малейшие изменения в окружающей атмосфере. Ему хотелось понять, как происходит призыв. Он намного больше. Разница в их способностях была очевидна. Проход, открывшийся перед Кори, был намного больше и ярче. Его было видно даже сквозь пламя. Неужели не получается? Хотя нет. Родин понял, что ошибался. Настоящий проход открывался не в реальном мире, а в сознании Кори. То, что они видели, было всего лишь проекцией. Вокруг головы Кори появилось еле заметное сияние. Родин почувствовал нечто похожее, когда впервые увидел духа номера 44. Дух был призван. Кори протянул руку вперед, и лицо Сириона озарила радостная улыбка. Получилось. Через некоторое время Кори вернулся обратно. Он сиял от счастья, но на его лице читалась и тень тревоги. Щеки мальчика покраснели от жара. Ну как, получилось? Да, контракт заключен. Но, инструктор, а что насчет тех пустых дней в моем расписании? Мне что, придется приходить сюда? Аво, а ты сообразительный. А, в расписании Кори был отмечен только один день из 10. Остальные 9 были свободны. Это означало, что Коре придется проводить их здесь, рядом со своим духом. Он заключил контракт с духом огня, и теперь ему придется жить бок о бок с пламенем. «Ну привет, хе-хе, теперь тебе не будет скучно, у-у-у», простонал Коре. Его плечи поникли. Родин попытался подбодрить друга, но тот был неутешен. Что ж, Родин понимал его чувства. Перспектива проводить каждый день в этом пекле его тоже не радовала. 18. В этот момент ощущение тепла, исходившее от плеча Кори, исчезло. Мальчик растерянно посмотрел на инструктора. «Инструктор, дух исчез. Что случилось? Я что-то сделал не так? У тебя закончилась магическая энергия?» — ответил номер 44. В отличие от фамильяров, духи постоянно потребляли магическую энергию заклинателя. Даже если дух ничего не делал, затраты энергии все равно были. А если дух активно действовал или использовал свои способности, то заклинатель терял значительную часть своей магии. Конечно, если дух просто сидел на плече у заклинателя, то затраты энергии были минимальны. Номер 44 мог держать своего духа в этом мире часами. Но магический потенциал Кори был настолько низким, что он не мог позволить себе даже такие минимальные затраты. Того мизерного количества магии, которое он накопил вчера, едва хватило на несколько минут. А магия, магическая энергия была необходима не только для магии, но и для призыва духов. Вот почему вчера Сирион вызвал на тестирование только Родена и Кори, у которых был достаточный уровень магической энергии. Без нее заключение контракта с духом не имело смысла. Они отправились к следующей локации. Она находилась более чем в километре от того места, где Кори заключил контракт с духом огня. «А почему мы идем так далеко?» «Чтобы не смешивать стихии», — ответил Сирион. По словам инструктора, в радиусе 1 километра от места призыва духа огня не должно было быть ни одного источника воды. Маги регулярно проверяли эту территорию, чтобы исключить возможность смешения стихии. «Точно. Я заметил, что там не было ветра». «Верно. Мы постарались изолировать эту территорию от воздействия стихии ветра. Каменная площадка в центре тоже служит этой цели. Камень тоже обладал своей стихией. Он, конечно же, в какой-то степени влиял на чистоту стихии огня, но это было лучше, чем прямое воздействие стихии земли. Не зря же эти 4 стихии выделяют в отдельную группу. Земля, ветер, вода и огонь обладали огромной силой. И если удастся изолировать место призыва от их воздействия, то шансы на успех значительно возрастают. А теперь, погребение заживо!» — воскликнул Кори, увидев перед собой глубокую яму. «Ха-ха, погребение заживо. В каком-то смысле, ты прав. Это место предназначено для призыва духа земли. Здесь нет ни ветра, ни огня, ни воды. Яма была достаточно большой, чтобы в нее мог поместиться ребенок. Чтобы максимально усилить воздействие стихии земли, заклинателя решили закопать в землю. Вот, держи, засунешь в рот, когда будешь в яме. Кто первый? Я. Храбро вызвался Кори. Ему было страшно, но он решил не отступать. На этот раз он хотел справиться самостоятельно. Ему надоело прятаться за спиной Родена. Он же будущий величайший заклинатель духов. Возьми это. Сирион протянул ему изогнутую трубку. Она была необходима, чтобы дышать, находясь под землей. Кори спустился в яму и засунул трубку в рот. Она выступала над землей сантиметров на 30. «Ну что, закапываем? Давай». Помощников не было, так что закапывать Кори пришлось Сириону и Родену. Родену пригодились его тренировки. Он работал не покладая рук, но не чувствовал усталости. Даже не вспотел. А вот Сирион, не привыкший к физическому труду, вымок от пота. Он пробормотал себе под нос. Надо было магию использовать. Похоже, эту проблему можно было решить и с помощью магии. А сколько нам ждать? В огне он просидел около 10 минут. Верно, ХМ, не стоит прерывать его посреди ритуала. Минут 15, думаю, достаточно. Понял. Через 15 минут они откопали Кори. Сирион выжидающе посмотрел на мальчика, но тот только покачал головой. Извини, не стоит извиняться. Номер 108, готовься. Есть. Теперь настала очередь Родена. Он провел под землей те же 15 минут, но тоже не смог заключить контракт. Идем дальше. Хорошо. Ни один из них не смог заключить контракт с духом земли. Они с сожалением покинули это место. Теперь им предстояло подняться на гору. Кори еле переставлял ноги. Он задыхался и стонал, жалуясь на усталость. Родин легко справлялся с подъемом. Его тренировки не прошли даром. Он, конечно же, вспотел больше, чем во время копания ямы, но все равно шел быстрее всех. Сирион же просто парил в воздухе, используя магию. Он усвоил урок и не собирался повторять ошибок. Когда они достигли вершины, их встретил сильный порывистый ветер. Глядя на бушующую стихию, нетрудно было догадаться, с каким духом им предстоит иметь дело. Уф, уф, инструктор, уф, уф, здесь, уф. Может, сначала отдышишься, а потом будешь говорить? Хорошо, уф, уф. Кори рухнул на землю, пытаясь восстановить дыхание. Спустя несколько минут его дыхание стало более ровным. Родин же просто прогуливался вокруг, разминая затекшие мышцы. Он помнил совет помощника инструктора. Никогда не останавливайтесь и не ложитесь после физической нагрузки. Лучше продолжайте двигаться, чтобы мышцы не затекли. Инструктор, слушаю. Если мы здесь заключим контракт, нам придется каждый день сюда подниматься? Да, заклинатель должен поддерживать связь со стихией своего духа. Блин, тогда лучше вообще ни с кем не заключать контракт. Кори посмотрел вниз, на крошечные здания учебного центра. Приступим. 107, ты первый? Да, я готов. Кори решительно шагнул вперед. Сирион протянул ему толстую цепь, прикрепленную к стволу дерева. А это зачем? Ветер может сдуть тебя с горы. А, Кори обмотал цепь вокруг талии и начал подниматься на самую вершину. Чем выше он поднимался, тем сильнее дул ветер. Как и предупреждал Сирион, Кори едва удерживался на ногах. Несколько раз он чуть не упал, но все же добрел до камня на самой вершине и сел на него. «Упорный малый», — с уважением произнес Сирион, глядя на Кори. «Если бы это была не военная академия, а обычная школа, и если бы Кори не был рабом, то Сирион с радостью взял бы его в ученики. Хотелось бы, чтобы война не началась». Пока Сирион предавался мечтам, Кори сосредоточился на призыве духа. Он сжался в комок, пытаясь устоять под натиском ветра, и начал произносить руны. «Аво, два духа!» Прошло около 10 минут. Вокруг Кори появилось нечто новое. Родин улыбнулся, почувствовав легкое и приятное присутствие духа на плече у друга. «Поздравляю!» Родин ощутил присутствие духа, но Сирион, нет. У него не было такой же чувствительности, как у Родена, да и связи с духами тоже. «Ну как, получилось?» «Да». Когда Кори поднимался на вершину, ему приходилось бороться с ветром, но сейчас он стоял во весь рост, и ветер не мог сбить его с ног. «Ха-ха, два духа, поздравляю, спасибо, инструктор, а мне что, придется теперь каждый день прыгать в огонь и лазить по горам? Можешь ходить каждый день, а можешь чередовать. В учебном центре нет инструкторов по призыву духов, я тоже не заклинатель». «А, ну да». Кори знал, что в учебном центре нет заклинателей духов. Они обустраивали эти площадки и составляли инструкции, основываясь на знаниях, почерпнутых из книг. «Не волнуйся, я проконсультировался с одним знакомым заклинателем. Здесь, конечно, не идеальные условия, но они вполне подходят для заключения контракта. Я не волнуюсь, просто не хочу сюда лазить каждый день. Продолжаем. 108, твоя очередь». «Есть». Родин начал подъем. Ветер был сильным. Родин не полз на четвереньках, как Кори, но идти быстро тоже не получалось. Он добрел до камня, сел и попытался призвать духа, и снова потерпел неудачу. Духи не отвечали на его зов. «Извините, инструктор, осталась еще стихия воды. Идем дальше». «Хорошо». Кори сиял от счастья. Он стал заклинателем с двумя духами. Слова Сириона о том, что важна не только сила духов, но и скорость их развития, пролетели мимо ушей. Спускались они другой дорогой. Тропинка шла по склону горы, петляя между деревьями. Но они не кружили по лесу без цели. Просто дорога вниз была другой. Когда они в следующий раз пойдут сюда, то смогут спуститься гораздо быстрее. Вау! Хм! Внизу их ждал захватывающий вид. Бескрайнее озеро, густой лес по берегам, зеленая трава, словно мягкий ковер. Это место напоминало сказочную страну. Это олени, здесь много животных. Мы специально не трогаем их. Они помогают сохранять чистоту воды. Природа всегда знает, как лучше. К такому выводу пришли инструкторы после долгих размышлений. Они решили не вмешиваться в естественный ход вещей и просто ограничили доступ людей к озеру. Класс. Я бы не против приходить сюда каждый день. Красивое место, правда? Инструкторы иногда приходят сюда отдохнуть. Члены комитета тоже заглядывают. И от ваших комнат сюда недалеко. Действительно, озеро находилось не так уж далеко от учебного центра. Вдали виднелась часовая башня. По прикидкам Родена, расстояние составляло не более 3 километров. Чтобы заключить контракт с духом воды, нужно окунуться в озеро. Возьмите трубки и ныряйте. Кто первый? Я. Хорошо, вперед. Кори снова вызвался первым. Он скинул рубашку и с радостным визгом бросился к воде. Ура! Он засунул трубку в рот и нырнул. Через 10 минут он вышел из воды с расстроенным лицом. Не получилось? Извини. Кори расстроился сильнее, чем тогда, когда не смог заключить контракт с духом земли. Ему так хотелось чаще бывать в этом прекрасном месте. У тебя уже есть два духа. Этого вполне достаточно. Спасибо. Следующий, 108. Так точно. Родин снял рубашку и вошел в воду. Его лицо было серьезным. Он уже трижды потерпел неудачу. Оставалась последняя стихия. Фух. Родин засунул трубку в рот и окунулся с головой. Он почувствовал, как нежные волны ласкают его кожу. Родин опустился на дно. Если бы он был взрослым, то вода доходила бы ему до пояса, но сейчас она едва покрывала его голову. Закрыв глаза, Родин начал произносить руны. Их звук смешивался со звуком воды, превращаясь в тихое журчание. Родин глубоко вдохнул через трубку и продолжил заклинание. Он чувствовал, как его разум соединяется с миром духов. Хаем. На другой стороне прохода Родин почувствовал чье-то присутствие. Это было нечто чистое и светлое. Дух колебался, не решаясь войти. «Иди же, прошу тебя». Родин сосредоточился на этом чувстве, вкладывая в него все свои силы и надежды. И дух ответил на его зов. Он осторожно переступил через порог и завис перед Родином, с любопытством разглядывая его. «Привет». Родин протянул руку, боясь спугнуть духа. Дух внимательно посмотрел на Родена, а потом дотронулся до его пальцев. Получилось. Контракт был заключен. Родин почувствовал то же самое единение душ, что и тогда, когда он заключил контракт с Дзита. Более того, он теперь острее ощущал присутствие своего фамильяра, который наблюдал за ним с высоты. Похоже, дух и фамильяр усиливали друг друга. Родин всплыл на поверхность. Даже встав во весь рост, он все равно не мог дышать. Он уже хотел снова взять в рот трубку, но потом передумал. «Интересно, получится?» Родин выпустил трубку изо рта и сделал вдох. Дух создал вокруг его рта воздушный пузырь, позволяя ему дышать под водой. «Здорово! Вот оно какое!» У Родена появился верный друг, который никогда его не предаст. Второй после Дзита. Родин вышел из воды. Он улыбался, чувствуя, как радость переполняет его. 19. На этом заключение контрактов с духами четырех основных стихий было завершено. Существовали и другие духи, помимо основных, но вряд ли учебный центр мог себе позволить организовать для них подходящие условия. Когда Родин и Кори вернулись, было уже 2 часа дня, они пропустили обед. Быстро пообедав, мальчики поднялись в свою комнату. «Вы где пропадали?» «Мы заключали контракты с духами». «Хе-хе, а собеседования еще не закончились?» «Наши давно закончились, остальные еще ждут. Половина, наверное, прошла. Думаю, к ужину закончит. Я пойду прогуляюсь». На сегодня у Родена и Кори дел больше не было. Они прошли собеседование, а теперь им оставалось только ждать. Родин не любил тратить время впустую. К тому же, у него были дела в библиотеке. «Опять в библиотеку?» «Да, вернусь к ужину». «Хорошо». Кори уже даже не спрашивал. Он привык, что Родин проводит все свободное время за чтением. В библиотеке, как всегда, дежурил помощник инструктора. Родин ни разу не видел, чтобы тот читал книги. Странно, ведь у него было уйма времени на это. Родин показал помощнику свою голубую карточку. Вчера, после измерения магического потенциала, Родин получил ключ от тренировочной комнаты для магии. Эта квадратная голубая карточка также служила пропуском в закрытый раздел библиотеки. В закрытый раздел? Да, можно, конечно, идем. Родин давно мечтал попасть туда. Ему не терпелось узнать, какие секреты хранятся за этой дверью. Они прошли по коридору, который всегда был закрыт. А вы всегда будете сопровождать меня? Конечно. Здесь хранятся ценные материалы. Наверное. В коридоре было темно. Помощник нащупал на стене выключатель и включил свет. Магические светильники вспыхнули, освещая помещение. По обе стороны коридора находились двери. На одной была надпись, выполненная золотыми буквами. Закрытый раздел 1. На другой, синими. Закрытый раздел 2. Я могу войти только в правую дверь, верно? Верно. В левую могут входить только те, у кого есть золотая карточка. Доступ в закрытые разделы был ограничен. Родену было любопытно заглянуть в оба раздела, но он не мог нарушить правила учебного центра. Что ж, придется подождать. Родин указал на правую дверь, поторапливая помощника. Просто вставь карточку в прорезь на двери, и она откроется. А свет где-то здесь должен быть, выключатель. Точно не помню, справа он или слева. В общем, найдешь. А вы сами ни разу не были внутри? Нет, помощникам вход запрещен. Ни в левый раздел, ни в правый. Помощникам не разрешалось не только входить в закрытые разделы, но даже заглядывать туда. Поэтому, когда Родин подошел к двери, помощник поспешно отвернулся. «Спасибо, ага, выходи до закрытия, а то придется тебя выкуривать». «Хорошо, не буду задерживаться». Родин вставил карточку в прорезь под ручкой. Раздался щелчок, и дверь открылась. «Магия». Родин почувствовал поток магической энергии, когда дверь открылась. На двери и на косяке были начертаны руны. «Это тоже артефакт?» Войдя в комнату, Родин протянул правую руку вперед, пытаясь нащупать выключатель, но ничего не нашел. Тогда он протянул левую руку. Его пальцы коснулись чего-то круглого и гладкого. Родин вложил в шар немного магической энергии. Он не мог потратить много, ее запас был слишком мал. Но этого оказалось достаточно. 8 магических светильников на потолке вспыхнули, освещая комнату ярким светом. Слишком ярко. Чрезмерно яркий свет мешал чтению. Родин предпочитал приглушенный, рассеянный свет. Ладно, что есть, то есть. В комнате стояло около 20 стеллажей с книгами. Книги были большими и толстыми, намного больше тех, что Родин видел в общем зале. Где же книги о фамильярах? Родин пришел сюда, чтобы узнать побольше о Дзита. Он ничего не знал о своем фамильяре, ни к какому типу он относится, ни какой у него уровень. Вот она. Родин нашел книгу под названием «Энциклопедия фамильяров». Это было 6 толстенных томов. 3, посвященные фамильярам низкого уровня, 2, среднего, а последний том рассказывал о фамильярах высокого и высшего уровней. Родин начал с первого тома. Фамильяры низкого уровня напоминают обычных животных. В книге были изображены животные, которых Родин часто видел в деревне. Был даже фамильяр, похожий на дворнягу его соседа. Боевых фамильяров почти нет. Родин думал, что большинство фамильяров низкого уровня будут использоваться в качестве транспорта, но оказалось, что чаще всего их использовали для выполнения различных работ. Рабочие фамильяры обладали недюжинной силой и выносливостью, но были слишком медлительными. Для сражения они не подходили. Дзита здесь нет. Родин пролистал все 3 тома, но не нашел ничего похожего на своего фамильяра. Жаль. Прежде чем приступить к изучению фамильяров среднего уровня, Родин решил поужинать. Ему не хотелось прерывать чтение на самом интересном месте. Вернувшись в библиотеку, Родин открыл 4-й том, но и там он не нашел Дзита. Может, он слишком редкий? Не существовало энциклопедии, в которой были бы описаны абсолютно все фамильяры. Даже если бы человечество просуществовало еще 1000 лет, все равно нашлись бы фамильяры, которые не ответили бы на зов человека. Но в этой книге была собрана информация практически о всех известных фамильярах. Если Дзита не оказалось в этой книге, значит, он был действительно уникальным. Как же их много. В древние времена призыватели фамильяров были широко распространены. По некоторым данным, более половины населения континента имело контракты с фамильярами. Фермеры использовали их для работы в поле, торговцы – для перевозки товаров. Но потом, по неизвестным причинам, призывать фамильяров стало все труднее. Кто-то говорил, что древние техники призыва были утеряны во время многочисленных войн. Другие же считали, что фамильяры просто разочаровались в людях. Они устали от жестокости и предательства. Похоже, в королевстве Лиас работу, которую раньше выполняли фамильяры, теперь делают рабы. Во всем мире люди боролись за отмену рабства. Многие страны из Союза 13 уже отказались от него. А в Северной империи Ингрим рабство было объявлено вне закона еще 100 лет назад. Но в королевстве Лиас рабство все еще процветало. Более того, оно было одной из основ экономики. В Лиазе было больше рабов, чем во всех остальных странах Союза вместе взятых. Интересно, есть ли он среди фамильяров высокого уровня? Родин поставил 5-й том на место и взял последний. Он начал читать с первой страницы. Где-то на 2/3 книги, незадолго до раздела, посвященного фамильярам высшего уровня, Родин нашел существо, похожие на Дзита. Это фамильяр высокого или высшего уровня. В книге было написано «высокий высший». Классификация была неоднозначной. Родин решил для себя, что Дзита – фамильяр высокого уровня. Элиф. Фамильяр, похожий на Дзита, назывался Элиф. Конечно же, это было не настоящее имя, а то, которое ему дали люди. Четвероногое существо, издающее звуки гав-гав, люди называют собакой. Это просто название – придуманное людьми. Собакам все равно, как их называют. В древности люди называли фамильяра, похожего на Дзита, Элиф. У него не одна способность. Как и предполагал Родин, Элиф обладал способностью к разведке. Он мог делиться своим зрением и слухом с призывателем. Но, согласно энциклопедии, Элиф также обладал способностью к трансформации. Причем, он мог превращаться не только в других животных, но и в неодушевленные предметы. Превращаться в одежду интересно. В книге было написано, что один из древних призывателей всегда носил своего Элифа с собой, превратив его в одежду. Должно быть, у него хорошая защита. Призыватель использовал Элифа в качестве брони. Описание было довольно расплывчатым, но Родин понял, что защита Элифа была намного лучше, чем у обычной одежды. Нужно дочитать. Родин нашел информацию от Зита, но он решил дочитать книгу до конца. Его заинтересовали другие фамильяры, особенно те, что были отнесены к категории «прочие». Среди них были фамильяры, усиливающие зрение, силу и даже восполняющие запас магической энергии. До отбоя оставался час. Родин вернулся в комнату и, переодевшись, отправился в душ. Как всегда, тишина. Сегодня Родена закапывали в землю и заставляли нырять в озеро. Он старался не пачкаться, но все равно чувствовал себя грязным. Родин встал под душ и тщательно вымылся. Вытеревшись полотенцем, он почувствовал себя намного лучше. Никого нет, Родин оглядел раздевалку. Он и так знал, что там никого нет, но все равно перепроверил. Дзита. Родин открыл окно и посмотрел на север. Именно оттуда он чувствовал присутствие своего фамильяра. Дзита, возвращайся. Родин сосредоточился на этом чувстве, вкладывая в него всю свою волю. И Дзита ответил. Он приближался с огромной скоростью. Кья. В следующее мгновение Дзита уже сидел на подоконнике. Ко мне. Родин усадил Дзита себе на плечо, на то самое место, где недавно сидел дух воды. Дух исчез через несколько минут после того, как они вышли из озера. У Родена не хватало магической энергии, чтобы удерживать его в этом мире. «Ты же можешь менять облик, верно, Кья?» Дзита ответил своим обычным криком, но Родин почувствовал, что тот согласен. «А моя магическая энергия тебе для этого не понадобится, Кья?» Фамильяры были независимыми существами. Они могли летать, сражаться, менять облик, и все это без затрат магической энергии призывателя. Но для того, чтобы делиться со своим призывателем зрением и слухом, фамильяр использовал магию хозяина. У Родена не было сил на это. «Превратись в мою спортивную форму, Кья, а, точно, нужно сначала снять ее». Дзита мог превращаться в неодушевленные предметы, но после трансформации он должен был оставаться в контакте с призывателем. Он терял способность двигаться самостоятельно. Родин снял рубашку. Дзита спрыгнул с его плеча и прижался к его груди. В следующий миг его тело расплылось по коже Родена. Цвет изменился с белого на темно-коричневый, и вот уже на Родене красовалась новая рубашка, точь-в-точь такая же, как та, что он только что снял. Вау! Родин был поражен. Новая рубашка ничем не отличалась от старой, ни цветом, ни текстурой. Ты невероятен, Кья! Дзита издал свой привычный крик. Он и так не говорил вслух, так что трансформация ничего не изменила. А тебе удобно? Ничего не жмет, Кья? А, хорошо. Но что это? Родин заметил на вороте рубашки небольшое красное пятнышко. Он подошел к зеркалу и увидел такое же пятнышко на спине. Это твои глаза? Дзита был совсем маленьким. Его тело было размером с кулак Родена. Даже воробей, которого Родин видел в деревне, был крупнее. Естественно, и глаза у него были маленькими. Два крошечных красных глаза, словно рубины, сверкали на коричневой ткани. Они были почти незаметны. Ты специально разместил их с обеих сторон, Кья, умница. Дзита предусмотрительно разместил свои глаза так, чтобы видеть все, что происходит спереди и сзади. Тогда я доверяю тебе охранять мой тыл. Кья, а, Кья, хорошо, я верю в тебя. Теперь я в безопасности. Родин положил свою старую рубашку в корзину и вышел из раздевалки. Он решил, что теперь всегда будет носить Дзита с собой. Ему нравилось ощущать присутствие своего фамильяра. Это давало ему чувство безопасности и уверенности. Нужно поскорее накопить магическую энергию. Тогда он сможет держать рядом с собой и духа. Родин с нетерпением ждал того дня, когда у него будет два верных друга, фамильяр и дух. 20. Наконец, тестирование и собеседование закончились. Все курсанты третьего набора получили свои специализации. Члены комитета собрались, чтобы обсудить результаты. «Отчет готов?» – спросил Крейт, глава комитета. «Еще нет, но через 10 минут принесут», – ответил член комитета Харвиньон. Крит был магом шестого круга, а Харвиньон – высшим рыцарем пятого уровня. «Я уже немного слышал о результатах», – сказал Крит. «Да, и сколько в этом году магов?» «Магов, заклинателей духов и призывателей фамильеров в учебном центре относили к особой категории. Комитет уделял им особое внимание. Если воины были основой армии, то маги и заклинатели – ее ударной силой. Я разговаривал с инструктором Сирионом. Он сказал, что в этом году только один маг. Что? Хм. Члены комитета разочарованно переглянулись. Они уже решили, что третий набор – полный провал. Но Сирион выглядел довольно довольным, добавил Харвиньон. Правда, наверное, у этого парня выдающийся талант, нужно дождаться отсчета, но, судя по словам Сириона, все не так уж плохо. Ах, да, он еще сказал, что в этом году есть один заклинатель духов. Аво, вот это отличная новость. Все обрадовались, услышав про заклинателя духов. В первом наборе не было ни одного заклинателя, во втором, только один. Это была редкая способность, поэтому появление еще одного заклинателя не могло не радовать. А призыватели фамильеров есть? Ну, вряд ли кто-то на них рассчитывал. Просто хотелось бы, чтобы хоть один появился. Несмотря на свою редкость, призыватели фамильеров не пользовались особым уважением. У фамильеров было слишком много недостатков. 100 заклинателей духов были гораздо эффективнее в бою, чем 100 призывателей фамильеров того же уровня. И выносливость у них была выше. Заклинатели лучше справляются с боевыми задачами и более универсальны. Ну да, просто хотелось бы хоть раз в жизни увидеть фамильера. Я ведь ни разу их не видел. Если дух получал серьезные повреждения и возвращался в свой мир, то заклинатель мог призвать его снова через день или два. Даже в самых тяжелых случаях на восстановление уходило не более 5 дней. А вот если фамильяр получал тяжелые ранения, то на его восстановление могли уйти недели, а то и месяцы. Чем больше у нас будет заклинателей духов, тем легче нам будет справиться с численным превосходством противника. У Союза 13 не меньше солдат, чем у Империи Ингрим. Это если все страны Союза объединят свои силы. Но вряд ли королевство Аслан или королевство Рандерт бросит в бой все свои войска. Духи были неуязвимы для физических атак, поэтому против обычных солдат они были практически бессмертны.